но то ли шляпа была слегка маловата, то ли в принципе такой наряд не вязался в моем сознании со сдержанным и немного хмурым характером мастера Гая, но вид был такой, как если бы Валуев оделся в балетный костюм Щелкунчика. А еще он с такой грустью окинул взглядом мой брутальный прикид палача, что сразу стало ясно, ему мой внешний вид тоже не очень понравился. Видимо, с его точки зрения мне не хватало кружевной манишки. Обижать человека мне не хотелось, и поэтому я, с трудом сдерживаясь от смеха, отвел в сторону в раз заслезившиеся глаза. Мы двинулись к стоянке экипажей, и я, чтобы чем-то нейтральным занять возникшую паузу, спросил: «Слушай, а эта ярмарка, она к чему-то определенному приурочена? Праздник-то там в честь чего?» «Да вроде в честь одной из богинь-хранительниц», — отозвался своим басом Гай, цокая по мостовой подбитыми каблуками башмаков. «У них там их три: дикая волчица, мать природы Фауна и Арахна». «Арахна?» Я остановился, как вкопанный. Обрывки недавнего сна закружили у меня в голове. Липкая паутина на руках и страстное облизывание вдруг приобрели совсем иное значение, как и приглушенный смех. Пока я отчаянно фантазировал про эротику, кажется, кто-то недвусмысленно приглашал меня на обед в качестве главного блюда. Я ведь так и не принес паучихе обещанные подарки. Что я там ей должен? Выпивку и змей. К счастью, дохлых. Мать моя женщина, кто-нибудь знает, сколько стоит дохлая кобра? «Даниил», — окликнул меня Гай, заметив, что его спутник отстал. «Прости, но мне вернуться нужно», — пробормотал я. «За деньгами. Я деньги забыл. Подождешь минуту?» Оставив Гая посреди улицы, я развернулся и погрохотал тяжелыми сапожищами обратно к тюрьме. «Намек понят, восьминогая госпожа. Я все ловлю на лету». Непроизвольно вытирая сухую шею на ходу, я вернулся в свою каморку, развязал мешок, вытащил спрятанные в тряпице деньги и сунул поглубже в карман, и глубоко вздохнул. Интересно, насколько будет трудно протащить дохлых змей в храм, где их почитают живыми. Может, стоит сразу заказать себе одноместный номерок в ямах? Впрочем, номерок – это если повезет, потому что осквернитель святынь, взятый с поличным, обычно побивался на месте камнями или палками, это я теперь знал. Все-таки этот месяц был потрачен не совсем впустую. Глава 7. Кобры, пиво и дурак. В большую повозку нас набилось человек 10, если не больше. Точнее пересчитать пассажиров я не мог, потому что плотность людей напоминала шпроты в банке. Зажатые соседями с боков, мы упирались коленями в спины и задницы сидевших впереди, а в нас в свою очередь вдавливались колени пассажиров сзади. Правда, мне в этом смысле повезло больше, чем всем остальным, потому что прямо за моей спиной сидела единственная в нашей повозке женщина. Она была невзрачная, с серовато-землистым лицом и гладко зализанными в косу волосами, но зато низенькая и субтильная, так что даже на кочках ее ноги касались меня лишь слегка. Многие из гостей ярмарки решили начать праздник еще дома, и поэтому вокруг стоял густой алкогольный дух. Смешиваясь с крепким ароматом пота, он образовывал химический коктейль, от которого слезились глаза и перехватывало дыхание. Я сидел в середине телеги, тесно зажатый между Гаем и еще одним плечистым мужиком в светлой льняной сорочке, по всей видимости, новой. Однако, свежая одежда не была в его понимании веским поводом для того, чтобы помыться, и чуть выше светлого ворота у моего соседа полосатилась грязными разводами давно немытая шея. В общем, комфорт данного вида транспорта оказался вполне сопоставим с комфортностью метро в час пик. Ну а что, маршрутка, мать ее, она везде маршрутка. Наконец, повозка перестала трястись, цокот лошадиных копыт затих, и возница дружелюбненько гаркнул: «Вываливайте все, приехали». И мы послушно двинулись к выходу. Залитая солнцем площадь под стенами города напоминала вокзал. Повсюду сновали маленькие персональные кареты, большие многоместные повозки выгружали новых гостей, легкие открытые коляски развозили нарядных женщин и богато одетых мужчин. Люди сбивались в кучки, шумно приветствовали друг друга и отправлялись по главной дороге к центру, туда, где сейчас начиналось веселье. Соскочив с высокого порожка вниз, я автоматически подал руку шедшей следом за мной соседке, чтобы помочь ей спуститься. Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы поблагодарить за помощь или хотя бы просто улыбнуться, женщина брезгливо отдернула свою руку, а парень с полосатой шеей вдруг ощутимо пихнул меня в плечо. «А ну-ка грабли свои убрал от моей жены, урод вонючий! Что думаешь, раз кожу труподела напялил, то можешь теперь безнаказанно женщин порядочных щупать». Брызгая слюной, наскочил на меня мужик. «Чё?» Я даже обалдел от такого пылкого возмущения. «Алле, чувак, да я таких женщин, как твоя жена, не щупал бы даже с голодухи и за доплату. Да я всего лишь хотел помочь ей спуститься, чудила». Огрызнулся я, выпятив грудь. Мужик деловито подскочил ко мне, явно желая продолжить разборку. Его жена вскрикнула: «Вид, не трогай его, палач все-таки. Да разве таких обрезков на городскую службу берут? Одежу-то небось украл где, а, уродец?» У меня аж дыхание от злости перехватило. «А меня за особые способности взяли», — угрожающе проговорил я, уставившись на него таким взглядом, точно хотел дистанционно задушить. «Профессиональные». Наверное, в этот момент я выглядел полным психом, потому что мужик вдруг побледнел и попятился. Вокруг внезапно стало тихо. Люди, позабыв о своих делах и шумных разговорах, с любопытством наблюдали за происходящим. А я между тем продолжал, медленно наступая на него: «Пытать хорошо умею, и шкуру живьем сдираю качественно. Хочешь, покажу?» С искренней готовностью предложил я ему. Гай одобрительно ухмыльнулся, и тут жена мужика бросилась милому на выручку. Неловко соскочив с подножки, она всплеснула руками, охнула и рванула к своему сокровищу. Выскочив прямо между мной и своим муженьком, она заголосила: «Люди добрые, да что ж это делается? На честного человека, посреди бела дня». Но я, развернувшись, уже пошел прочь от этой волшебной парочки, чтобы сгоряча не наломать дров. Толпа зевак загудела у меня за спиной, а я шел, сунув руки в карманы и впечатывая подбитые каблуки великоватых сапог в булыжники мостовой. Вскоре Гай нагнал меня. Какое-то время мы шли рядом молча, а потом я остановился и спросил: «Почему ты не предупредил меня?» «Не предупредил о чем?» «Что все по моей одежде сразу поймут, где я работаю. Ты ведь поэтому так вырядился?» «Да, чтобы никто не догадался, что ты мастер топора». Гай удивленно посмотрел на меня. «Я-то да», — в своей привычной меланхоличной манере проговорил он. «А ты разве не специально так оделся, чтобы все думали, будто бы ты палач, хотя на самом деле ты в тюрьме миски моешь?» «Я не только миски мою», — вспылил я, и тут же осекся. «Мда, в самом деле, не только миски, но еще и ложки, котлы, окровавленные полы». Гай был прав, он не пытался меня унизить, просто сказал как есть, но от этого становилось только хуже. «Надо было мне тоже какое-нибудь барахло прикупить», — пробормотал я себе под нос, пытаясь свести все к шутке. «Зачем?» — пожал могучими плечами Гай и невозмутимо добавил: «Тебе-то кружевным жабо не помочь, слишком уж ты обрезок, типа того, а мастеров моего дела хоть и не любят, но побаиваются, мы ведь со смертью на короткой ноге. Суеверные люди говорят, что палачу нельзя смотреть в глаза и трогать его перчатки и сапоги, потому что через них можно дотянуться до собственной смерти. Вот и получается, что одежда — это для тебя как обережная кольчужка. В ней ты для всех сперва палач, а уж потом все остальное». Ободряюще хлопнув меня по плечу, Гай зашагал вперед. Я поплелся за ним. «А вот в перепалке лучше не встревай. Этот-то ладно, сам не пойми кто, а если на кого-нибудь плащеносного наткнешься, так что если вдруг плюнет кто, лучше молча утрись, а то попадешь к какому-нибудь особо щепетильному судье, и влепит он тебе клеймо от всей своей широкой души. А магическое клеймо, приятель, это тебе не плевок, его не утрешь и не смоешь». «Нахрена я вообще сюда приехал?» — пробубнил я, хотя это было несправедливо, потому что ехать сюда однозначно стоило, пусть даже только для того, чтобы поблагодарить Арахну. «Да ты не расстраивайся», — протянул Гай. «Сейчас выйдем на площадь, а там веселье, музыка, сидр, там все будет иначе. И среди девиц всегда найдется та, которой захочется потрогать жреца смерти не только за сапог и перчатку, уж ты поверь». Я усмехнулся. «А мне-то самому ее потрогать захочется, ту, что найдется». Гай рассмеялся. Смех у него был резкий, отрывистый, как свист плети. «А вот этого, прости, обещать не могу, но опыт подсказывает, что сумерки и вино способны украсить любую женщину». Я невольно вспомнил свою утенку и не смог сдержаться от невеселой улыбки. «Да уж, и потом, ты красивый, молодой, глядишь, у тебя, может, даже выбор будет», — оптимистично закончил Гай. Тем временем дома расступились, открывая вид на большую площадь с белокаменным храмом в центре. И опен-эйр, прямо скажем, оставлял желать лучшего. Праздник здесь еще только разгорался. Прямо у входа на площадь возле растяжек с цветными лентами и гигантской надписью «Сидр ярмарочный» собралась большая толпа. Но, как водится, надпись-то была, а самого сидра все еще не подвезли, так что люди ворчали и поругивались, но не расходились. Чуть дальше бесплатной распивочной расположились торговцы пивом, вином, закусками и лакомствами. Здесь толпился уже народ побогаче. Подтаившие леденцы блестели в руках у чумазых детей, окруживших смешно гримасничавшую обезьянку в красном ошейнике. Хозяин в рваной шляпе подыгрывал ей на длинной деревянной дудке. Дети хохотали, мартышка злобно скалилась, но поскольку она была маленькая и сидела на поводке, ее оскал тоже казался смешным и вызывал новый приступ смеха. Чуть дальше уличные музыканты наигрывали незатейливый мотивчик, под которой мясистая задорная танцовщица ритмично потрясывала складками на смуглом животе. Живот звенел пришитыми к поясу бубенчиками, танцовщица игриво улыбалась, хмельные и сальные от солнца мужики оценивающе прищелкивали языками, капали слюной и бросали на мостовую мелкие монеты. Дальше довольная толпа тоже кучковалась вокруг каких-то развлекух уровня деревенского шапито, и, кажется, все были абсолютно счастливы. Я невольно вспомнил легкие открытые коляски, в которых мчались куда-то очаровательные женщины в струящихся открытых платьях и мужчин в белых костюмах. Теперь было очевидно, что торопились они явно не сюда. Где-то в городе параллельно проводилась совсем другая вечеринка, для красивых вкусно пахнущих девчонок с длинными волосами и мажоров, которым повезло родиться не уродами. А чего я хотел? Чтобы они терлись в очереди около обезьяны? Черт, я ведь по жизни независтливый. Но сейчас именно это мерзопасное чувство застучало у меня в висках. Я больше не хотел быть здесь. Совсем. Вот сделаю подношение Арахне и свалю в свою берлогу нахрен. Выпьем, предложил тут Гай, указывая рукой на пивную бочку. Я угощаю. Давай, с готовностью согласился я. Протиснувшись к торговцу, мы немного потоптались в ожидании свободных кружек и, наконец, получили свое пиво. Оно было кислым и разбавленным, но холодным, и за это я был готов простить ему все. Подзаправившись пенным, мы пошли дальше толкаться на ярмарочную площадь. Гая тянула к цирку, где сейчас между столбами проверяли закрепленный канат. Две тоненькие девушки в коротеньких пушистых юбочках и в шляпках с паучьими лапками, переминаясь, ожидали начала представления. А мне нужно было найти торговые ряды. Оглушительный звон припрятанных где-то гонгов заставил всех притихнуть. Музыка смолкла, представления замерли. Люди начали расступаться, образуя широкий свободный проход от въезда на площади до самого храма. Гай тоже оттащил меня в сторону, и через несколько минут я увидел необычную процессию. Впереди шествовали две молоденькие девушки в длинных зеленых платьях и с белыми цветами в шелковистых темных волосах. Они несли в руках большие корзины с лепестками и бросали их на дорогу. Следом шли женщины с тамбуринами, выбивая звонкий ритм. Их тонкие платья, пузырящиеся на округлых беременных животах, были красными, как спелая клубника. А за ними 12 дюжих парней в льняных штанах и рубашках тащили тяжелые носилки, украшенные позолоченными цветами, виноградом из самоцветов и зелеными шелковыми лентами. На носилках восседала женщина. Своим обликом она напоминала японскую национальную куклу, неестественно длинные черные волосы, сложная многослойная одежда, широкие рукава и раскрашенное белилами лицо неопределенного возраста. «А это кто?» – шепотом спросил я у Гая. «Местная ипостась Флоры. Ниже голову опусти». Я наклонился чуть ниже, и процессия прошла мимо нас, оставляя после себя шлейф золотистого свечения с кружащими облаками розовых лепестков и аромат дорогого кондиционера для белья. «Она что, пришла сделать подношение Арахне?» – спросил я, глядя богине вслед. Гай рассмеялся. «Да вот еще, она же ненавидит пауков, и каждый раз в праздник нарочно проезжает в свое святилище через площадь Арахны, чтобы все повернулись к белому храму задом и кланялись ее божественному величеству. Вот ведь тварь», — тихо сказал я, глядя Флоре вслед. «Почему-то мне стало до горечи обидно за восьминогую деву». «Тебе-то что?» — хмыкнул Гай. «Пойдем лучше на канатоходок поглядим. Слушай, мне нужно к торговцам. Нехорошо явиться на праздник и не сделать подношение. Так брось монетку на цветы и вино в блюдо пожертвований, всего делов-то». «Нет, я не так хочу». Кое-как отмазавшись от напарника, я оставил его любоваться трусиками взобравшейся на канат плесуньи, а сам побрел дальше, проталкиваясь плечом к выставленным прилавкам. Бутыль с пивом и корзинку я купил быстро, а вот с дохлыми кобрами, как я и думал, возникли проблемы. Дедок, у которого я попытался спросить совета, боязливо схватил на руки внука и скрылся в толпе. Забулдыга, услышав, что я ищу змей, принялся как безумный ржать. Остановившись на передышку, я приметил шумную полупьяную компанию. Бородатые мужики, беззлобно переругиваясь с чисто одетыми женщинами, ели мясные шарики с длинных деревянных шпажек. У одного из них на спине висела лютня. Приблизившись к ним, я на свой страх и риск спросил, не знает ли кто-нибудь из них, где можно раздобыть змею. Лютнист громко загоготал, схватил за руку одну из женщин и толкнул ее мне в руки. «На тебе, держи одну». Мужики дружно грянули хохотом, женщина охнула, демонстрируя возмущение, но глаза ее продолжали смеяться. «Ишь ты, скотина какая!» — крикнула она лютнисту, погрозив кулаком, и, обернувшись ко мне, вдруг улыбнулась. «Ой, да ты красавчик! А зачем тебе змея-то нужна?» «Да так, замялся я. Что значит зачем?» «Ясное дело, чтобы жениться». Под хохот приятелей ответил лютнист. «Очень смешно», — демонстративно надула губы женщина. А потом, потянувшись к моему уху, негромко сказала: «К аптекарю сходи, он поможет». «Эй, при живом-то муже!» — в шутку возмутился уже лютнист, хватая женщину за руку. «Ты же сам меня ему в руки отдал». Засмеялась та. «Я отдал, я и обратно заберу». Я усмехнулся. «Да я и сам бы вернул, мне чужого не надо». Лютнист крепко прижал к себе жену, а потом обернулся на меня. «А зачем тебе змея, черношкурый? Кого-нибудь того самого хочешь?» «Да ну нет», — отмахнулся я. «Ладно, пойду я». «Я говорю, к аптекарю ему надо», — воскликнула женщина. «Аптекаря вчера жрецы заставили всех кобру топить, чтобы любители паучьей свиты не устроили опять поклонение кобрам, как в прошлом году», — присоединился к разговору второй бородач. Я навострил ухо. «А куда он потом утопленниц дел?» Тот пожал плечами. «Да я-то почем знаю. Хочешь, сам у него спроси, если дома застанешь. У него аптека прямо возле площади, ты мимо нее проходил, когда сюда шел». «Спасибо, мужики», — искренне поблагодарил я. «Будь здоров», — кивнул мне лютнист, снимая со спины инструмент. «Ну что, весеннюю песенку?» Я отправился с площади прочь, а за спиной послышалось нестройное, но веселое пение. После встречи с этой компанией у меня на душе стало как-то теплей. На самом деле, не так уж много нужно человеку, чтобы захотелось улыбаться. Нужный дом я нашел сразу, на нем висела огромная вывеска с соответствующей надписью. Но двери аптеки оказались закрыты для покупателей. И как быть? Сначала я было расстроился, а потом мне в голову пришла рисковая идея. В конце концов, я же не какой-нибудь мойщик посуды в тюрьме. Я палач, и видок у меня соответствующий. На худой конец, придется просто очень быстро пробежаться, делов-то. Припрятав свою корзинку в кустах, я застегнул повыше куртку, сделал лицо кирпичом и в наглую принялся дубасить кулаком в дверь аптеки. Через пару минут мне открыл дверь сухонький старичок в черной жилетке и крахмальной рубахе с широкими рукавами. Судя по выражению его сморщенного лица, он явно собирался объяснить наглому посетителю, куда тому следует немедленно пойти. Но при виде меня он быстро заморгал и попятился. «Чего-чего надобно?» — скрипучим голосом спросил он, стараясь не смотреть мне в лицо. «Суеверный, стало быть, как чего?» — грубоватым тоном отозвался я. «Вы змей по описи не представили». «Чего?» — недоумевающе проговорил старик. А я, нахмурившись еще больше, принялся на полном серьезе гнуть по Станиславскому. «Кобры согласно приказу умерщвлены или нет?» «Умерщ, да, то есть, конечно», — торопливо закивал старик. «Я приказам подчиняюсь неукоснительно, молодой человек». «Так если умерщвлены, почему они согласно описи не представлены городской страже?» — нахраписто заявил я. «Так а, мне никто не сказал, что их куда-то представлять надобно», — оробев перед моим напором, проговорил аптекарь. «Змей-то где?» — с досадой проворчал я. «Да на заднем дворе, в мусорной куче лежат». «А почему?» — глаза хитрого аптекаря сузились. «Почему тогда вы занимаетесь этим вопросом? Отчего не стража, раз уж я должен представить им доказательства?» «Вот это очень хороший вопрос», — со свирепой обидой на воображаемое начальство прохрипел я. «Так где змей-то?» — старик всплеснул руками. «Сейчас я, сейчас, минуточку только». Через 5 минут старик принес мне мешок с десятком змеиных хвостов. Я деловито их пересчитал, кивнул аптекарю и вышел прочь. Скрывшись за углом, я прижался спиной к нагретой шершавой стене дома и шумно выдохнул. Сердце весело колотилось. А боги, это было прекрасно. Так глупо, нагло, смешно и, главное, результативно. Сложив дохлых змей в корзину, я прикрыл их мешковиной, сверху положил пиво и, довольный, насвистывая, повернул к площади. Смешавшись с толпой, я неспешно добрался до белого храма и, звякнув монеткой о жертвенное блюдо, нырнул в прохладную тень за дубовой дверью. Окон в храме не было, если не считать десятка крошечных щелей под куполом, похожих на бойницы. С полумраком справлялись свечи, расставленные на шести высоких напольных подсвечниках. А в глубине святилища на возвышении располагалась огромная статуя Арахны. Она мало походила на оригинал, просто символически изображала некую деву с телом паука. Белые ступени, ведущие к статуе, были влажными от красной жидкости, выглядело жутковато и красочно, но, судя по запаху, если здесь и принесли кого-то в жертву, так это бутылку густого сладкого вина. Народу в храме почти не было. В дальнем углу стоял старик в длинном белом одеянии, по-видимому, местный жрец. Рядом с ним, негромко что-то рассказывая и поглядывая по сторонам, переминался с ноги на ногу стражник. На ступенях перед Арахной отбивала поклоны женщина. Сбоку от статуи, возле покрытого чешуйчатым орнаментом подсвечника, дожидался своей очереди молодой парень в простой одежде крестьянина. Наконец, женщина отвесила последний поклон, приблизилась к статуе и положила к ее ногам большой круглый хлеб. И только сейчас я увидел, что под паучьими лапами скопилось множество всякого добра. Бутыли с вином, хлеб и даже какие-то деревянные бусы. Женщина ушла, но парень так и остался стоять у подсвечника. Похоже, к Арахне он пока не собирался. Поколебавшись, я со своей корзиной двинулся вперед. Остановившись на ступенях, я поднял глаза на статую и обомлел. Ее лицо изменилось. Оно словно ожило на каменном теле, и сейчас на меня с насмешливой снисходительностью смотрела моя знакомая восьминогая богиня. «Привет», — шепотом сказал я ей. «Ах, пришел все-таки, а то я уже сама подумывала тебя навестить», — услышал я приглушенный тоненький голосок у себя за плечом. От неожиданности я чуть корзину не выронил. «Ты, здесь», — Арахна хихикнула. «Не ори ты так, Даниил не жрец. Кроме тебя мой голос больше никто не слышит, а вот твои вопли слышны всем. Так что говори потише, а то и так придурковато выглядишь в одежде палача и с этой корзинкой в руках. Видишь, как на тебя стражник смотрит, аж напрягся весь. На что спорим, что он ждет, не вытащишь ли ты из-под мешковины чью-нибудь голову?» «Да плевать», — улыбнулся я. «Ты-то как сама, как дела, настроение?» «Ничего», — Арахна рассмеялась. «Да, нечасто меня в храме про дела спрашивают. Вообще-то тут молиться положено. Просить о чем-то, похвалу петь. Не слышал о таком?» С юным ехидством в голосе проговорила она. «Ну, если тебе так больше нравится». Я набрал было в легкие побольше воздуха, соображая на ходу, чего бы такого грянуть. Но поскольку опыта в пении похвал и молитвах у меня не имелось, возникла небольшая заминка, которую, к счастью, разрешила сама Арахна. «Ой, нет, я же просто пошутила. Нормально все у меня, скучно только». Я с улыбкой вынул из корзины бутыль пива. «Может, с ним повеселее будет? О, зимний эль!» — воскликнула Арахна. «Какая прелесть! Ой, ну какой же ты милый! Ну-ка поставь его!» Приблизившись к статуе, я аккуратно поставил пиво на мраморный пол, и в ту же секунду в темноте храма вспыхнули тонкие золотые нити, опутав бутыль сияющим коконом. Миг, и на месте бутылки осталось лишь влажное пятно. Стражник с жрецом даже разговаривать перестали. Крестьянин, стоявший сбоку, тоже удивленно захлопал глазами. «А теперь самое главное», — вкрадчивым голосом проговорила Арахна. «Тебе удалось раздобыть для меня змей?» Я широко улыбнулся. «А да, я исполнил все, чего ты хотела. Интересно, мне за это орден не полагается, или хотя бы кошель золотых? Я принес все, чего ты желала», — с важным видом ответил я. «Так не тяни, давай». Я стащил с корзины мешок и поставил свое подношение на то самое место, где только что была бутылка пива. Стены храма дрогнули. С потолка, как острые солнечные лучи, к дохлым кобрам протянулись нити божественной паутины, окутывая корзину плотным коконом. У жреца открылся рот. Они со стражником уставились на меня, как на чудо чудное. Я гордо вскинул голову. «Да, я крут. Мне благоволит богиня. Беги», — донесся до меня шепот Арахны. «Чего?» — не понял я. «Беги», — говорю. Расхохоталась богиня, и в эту секунду подсвечники вдруг изогнулись, будто живые. Бедный парень, стоявший буквально в шаге от одного из них, с испуганным вскриком неловко отпрянул. Запнувшись, он плюхнулся задом на каменный пол, а подсвечники, покрываясь сверкающей чешуей, потянулись ко мне и зашипели. «Беги, Даня, не жрец!» — задорно крикнула мне Арахна, звонко смеясь. «А то они тебя сожрут!» «Чего?» Я рванул из храма, рискуя потерять сапоги. «Осквернитель!» — прогрохотал мне в спину окрик жреца. Мерзавец оскорбил золотых служительниц богини. Вылетев из дверей, я врезался в толпу, испугал пару женщин и толкнул мужика, который в это время собирался хлебнуть вина из только что откупоренной бутылки. Стекло жалобно хрустнуло, разлетевшись по мостовой. Алая жидкость выплеснулась мужику на кружевную манишку и перепачкала кровавыми разводами длинную юбку стоявшей рядом с ним тетки. «А ну стой, урод!» — хриплым голосом завопил мужик мне в спину. Он был пьян до той кондиции, при которой любые верования меркнут по сравнению с разбитой бутылкой выпивки. Но тут из широко распахнувшихся дверей храма донеслось хищное шипение, и народ с визгом и воплями, хватая на руки детей, отхлынул от святилища прочь. «Держи палача!» — пытался перекричать толпу стражник. «Он в одежде палача! Держи его!» Расталкивая людей локтями, я несся, сломя голову, сам не зная куда. «Вот это я влип! Направо беги!» — услышал я звонкий голосок Арахны, словно она по-прежнему была рядом. Прямо перед моим лицом блеснула тонкая золотая паутинка, указывая путь. Повернув голову, я при дневном свете увидел небольшого коричневого паучка, цепко державшегося за ворот моей куртки. «Беги, не останавливайся, с площади они никуда не уползут, там владение этой суки Флоры», — прошептала мне Арахна. «А ты сама им не можешь приказать вернуться, я же тебе говорила, им теперь поклоняются не меньше, чем мне», — со вздохом ответила Арахна. «Так что все они в статусе полубогинь, и я не могу им приказывать. Ты меня подставила». «Я подставила, я и спасаю. Теперь в переулок. Ой, как же давно я так не веселилась». Я нырнул в узкий проход между коричневыми кирпичными домиками с черепичными крышами. Спавшая посреди дороги кошка, оскорбленно вскочив на лапы, с шипением бросилась мне в ноги. «Отстань, дура!» — рявкнул я, на бегу сбрасывая очумевшую тварь со штанины. Кошка коротко мявкнула и рванула на ближайшее дерево. Арахна весело смеялась у меня на плече. Она явно была в восторге от случившегося. Еще бы, вон какую заваруху сотворила благодаря одному дураку. Я бы, может, тоже посмеялся, будь вокруг меня еще сотня парней в ярком черном прикиде. Но в городе за все это время я не встретил больше ни одного человека в одежде палача. И как теперь мне вернуться домой? И где спрятаться? За испорченную ярмарку местные меня явно раскрутят на запчасти. Раздеться до трусов, что ли, чтобы никто не признал? Украсть другую одежду? Сердце стучало, как сумасшедшие, от подложенных в сапоги тряпок болели ноги. Майку под моей курткой можно было выжимать. Оглушительно бряцая подбитыми каблуками, я со всех ног побежал по переулку, следуя за тонкой нитью золотой паутины и ругаясь про себя самыми жирными ругательствами, какие только знал. А за мной следом неслись проклятия и гневный топот. Глава 8. Гладиатор, блин. Петляя через подворотни и жадно хватая горячий воздух ртом, я мчал по подсказке Арахны неведомо куда. Наконец, топот несущихся за мной горожан затих. Свернув за угол в тень большого дома с колоннами, я остановился, пытаясь отдышаться. Каждый вдох будто разрывал мне грудь изнутри, сердце билось где-то в гортани, в башке звенело. Хорошая пробежка получилась, ничего не скажешь, кажется, оторвались. Но это временно, пока кто-нибудь из них меня опять не увидит, сказал я Арахне, но в этот раз восьминогая богиня промолчала. Взглянув на свое плечо, я обнаружил, что паучок потерялся где-то по пути, или, скорее, сбежал. Золотистая паутина, указывавшая мне путь, все еще поблескивала впереди, убеждая меня войти в большую нарядную арку. Осмотревшись, я понял, что очутился в каком-то элитном районе. Здесь нигде не пестрели манящие вывески кабаков и лавок. Низеньких домиков с черепичными крышами тут тоже не было, все здания были массивными и высокими, не меньше 4 этажей. Нижние ярусы украшала лепнина с растительным орнаментом, над крышами возвышались маленькие круглые башенки с тонкими и острыми, как иголки, шпилями. Вдоль дорожек ровными рядами цвела какая-то бело-розовая чушь с приторно-сладким запахом. Немного удивляло, что на улице было совершенно пусто, просто не души, и только наглые коты валялись на цветочных клумбах. Однако, несмотря на пустоту, тихо здесь не было. В воздухе витал монотонный гул, который то усиливался, то ослабевал, будто за ближайшим поворотом прятался портал на футбольный стадион. Между тем паутина арахны вспыхнула ярче, призывая меня двигаться дальше. Утерев лицо, я стащил с себя ненавистную куртку. Теперь уже не имело значения, насколько импозантно я выгляжу. Мокрая майка, реагируя на неуловимое движение ветра, приятно остудила спину, и я отправился за своим золотистым проводником. Нырнув в арку, я прошел под тенистым навесом длинной аллеи, потом свернул налево, прошел мимо огромного здания, обнесенного каменной оградой с ажурными черными воротами и очутился перед лестницей, ведущей в глубокую низину, где была оборудована песчаная арена с трибунами, расположенными полукругом. Так вот куда торопились те господа в колясках. Я это понял сразу, стоило только присмотреться к качественному составу публики в ложах. На арене тем временем происходило что-то непонятное. Двое мужчин с двуручными мечами сражались с копейщиком и мечником со щитом. Время от времени они вспыхивали сиянием магии и перемещались по арене с такой скоростью, что я с трудом мог за ними уследить. Золотистая паутинка, блеснув в последний раз, унеслась вперед, кружа в воздухе над дорожкой, ведущей к местному Колизею. И поскольку жизнь меня ничему не учит, я двинулся следом за подсказкой, особо не задумываясь. Ну как же, арахна ведь плохого не посоветует. С чего бы мне настораживаться, верно? Она же мне свинью не подкладывала. То есть, подкладывала-то не свинью, а всего-то 6 полубожественных кобр. Почему бы мне не поверить ей безоглядно? К тому же, на арене творилось что-то интересное, и мне хотелось взглянуть на это поближе. Да и в толпе, теснившейся у дороги с моей стороны, можно вполне смешаться и постоять в безопасности. Так мне показалось издалека. Но стоило мне спуститься чуть ниже, как из прозрачной пустоты справа и слева прямо передо мной вышли 2 человека. Они были одеты в кожаные доспехи, на расшитых поясах сверкали посеребренные ножны, а с плеч на спины струились тонкие блестящие плащи цвета стали, прям чисто паладины, не иначе. Один, чуть потоньше и помоложе, другой, потолще, пониже и постарше. От неожиданности я вздрогнул и встал, как вкопанный. Попался, что ли? Пронеслось в голове. Что ж, такие ногами по лицу бить не будут. Просто сразу башку отрубит, и дело с концом. А за спиной я уже слышал приближающийся топот ног и полизгивание оружия. Вот и попался. Кранты тебе, Даня. Кранты по самые не балуйся. Ты приглашенный или соискатель? Хмуро спросил тонкий, смерив меня недружелюбным взглядом с головы до ног. Я нервно сглотнул. Сказать, что просто мимо проходил. Но сапоги за спиной топали все громче, и я нутром чуял, что они-то мимо точно не пройдут. И что делать? Назваться по-быстрому соискателем? Но соискателем чего? Звание главный придурок года? Или почетной должности кровавой жертвы для великой арахны? А может, прости господи, речь идет о праздничном ублажателе местных жрецов достопочтенной богини? Тогда бы уж лучше голову с плеч, как по мне. Я скорее сдохну, чем вот так опозорюсь. И вообще, если соискать означает сражаться, то, Хьюстон, у меня большие проблемы. Самый безопасный вариант – назваться приглашенным. Но на него я походил меньше всего. Ведь кто и куда приглашает палача, достопочтенные рыцари? Постойте. Услышал я за спиной запыхавшийся голос. Это человек. Я соискатель. Без запинки выпалил я, глядя достопочтенным рыцарям в глаза. Проходи, сказал второй рыцарь, которого я мысленно окрестил толстым, и отступил немного в сторону, чтобы я мог свободно пройти. Постойте, этот человек, наш, уже совсем близко прохрипел чей-то голос. Я попытался живенько проскользнуть за рыцарей, но тяжелая рука одного из паладинов легла мне на плечо и словно вдавила в землю. Я остолбенел, то есть не просто замер, а реально встал столбом, не в силах пошевелиться. Даже веки перестали моргать. Он объявил себя соискателем, возразил толстый. И я не без удовольствия отметил, что серебряные паладины говорят со стражниками так же хмуро, как и с мимо проходящими палачами. Господа, ну какой из него соискатель? С трудом сдерживая в голосе раздражение, возмутился мой преследователь. Вы только взгляните на него. Да вся ярмарочная площадь, свидетели, что этот вот осквернил святилище великой арахны. Мы вашей богине не подчиняемся, сказал, как отрезал тонкий. И что бы он ни сделал, территория арены вам не принадлежит. Этот человек, осквернитель, нарочито громко воскликнул стражник. И я буду вынужден говорить об этой ситуации с устроителями отбора. Толпа внизу арены зашевелилась. Люди начали оборачиваться на нас, Кто-то даже принялся тыкать пальцами. «Ну спасибо тебе, Арахна, лучше бы я дальше под аркой прятался, говорите тише», чуть ли не хором шикнули на стражников рыцари. «Да вы посмотрите на него, ну какой из него соискатель, чего он может соискать, свои портки поутру, август он ведь и правда обрезок», негромко заметил тонкий рыцарь. «Кто бы стал ручаться за такого, так спроси его», резонно ответил ему толстый. «Ну обычно-то мы не спрашиваем, обычно к нам и обрезки не приходят». Тяжелая рука убралась с моего плеча, и в ту же секунду меня, как игрушку, развернули лицом к рыцарям и стражникам. Ядрена мать, лучше б я их не видел. Десяток разъяренных физиономий скалились на меня, явно желая отыграться за испорченный праздник и проблемный рабочий день. «Ты знаешь, что невостребованных соискателей метят клеймом и заставляют выплачивать штраф, чтоб другим неповадно было без причины и должных навыков тратить время почтенных людей впустую», строго спросил меня толстый. «И заручился ли ты одобрением кого-нибудь из наставников, чтобы прийти сюда?» — поддержал допрос его напарник, и голос его прозвучал еще жестче. Они явно не знали о принципе «добрый полицейский, плохой полицейский», но хотя бы держались адекватно. Тут я покосился на раскрасневшиеся после бега лица стражников, и у меня все обмерло. Я, конечно, с уверенностью идиота принялось заверять мое трусливое альтер-эго, которому было уже совершенно начхать, насколько хреново мне будет потом, потому что перед носом маячило нечто очень хреновое и прямо сейчас. Я знал, что тут происходит. На вас уже гости из лож смотрят больше, чем на арену. Раздался женский голос. Со стороны толпы к нам энергичным и сердитым шагом направлялась высокая красивая девушка в очень тесном коротеньком платье с прозрачной юбкой поверх тонких кожаных штанов. Запах от ее красновато-коричневых волос был сладким, а вырез на груди таким глубоким, что мужики по обе стороны баррикад с видимым усилием отвели глаза от того, что в эти глаза прямо-таки выпрыгивало из декольте на ходу. И только я уставился вовсе не на ее роскошь, а на сопровождение. Потому что позади красотки шел Ян. Он шагал знакомой вальяжной походкой, сунув руки в карманы. И на этот раз он был не просто одет и обут. Нет, он выглядел так, будто вся эта свистопляска на арене была в его честь. Сверкающие глянцем и серебром сапоги, темно-зеленые штаны, нагло расстегнутый мятый зеленый камзол и красная лента с орденом на груди, поверх торчащие из-под камзола майки, грубый широкий пояс и пристегнутые к нему ножны с мечом. Мать честная, все это мало походило на униформу трактирщика. На плече Яна, как банное полотенце, висел тонкий черный плащ. Рыцари тем временем почтительно развернулись в полоборота к разгневанной дамочке и склонили головы. «Простите за шум, тут у нас соискатель спорный объявился». «Ба, ну наконец-то», — громогласно заявил Ян, улыбаясь мне так широко и дружелюбно, будто только меня и ждал. «А я было уже уходить хотел. Вы знаете этого человека?» — озадаченно спросила барышня, смерив меня таким взглядом с головы до ног, что даже слепому было бы ясно, каким словом она хотела меня охарактеризовать на самом деле, но не стала. «Это мой соискатель, я пригласил его», — без запинки соврал Ян, обнимая меня за плечо, как приятеля. «Я уж думал, ты не придешь, игры-то уже почти закончились». Он развернулся и повел меня по дорожке вниз, продолжая громко нести полнейшую ересь и при этом эмоционально жестикулируя. «Мастер Янус, но он осквернитель», — рискнул крикнуть нам вдогонку упорный стражник. Ян обернулся и, сверкнув зубами в широкой наглой улыбке, ответил: «Да мне насрать», и, подтолкнув меня вперед, направился к арене. Внутри меня все клокотало. «Сукин сын, да если бы не ты со своим дурацким зельем, меня бы вообще в этом городе сейчас не было, и плошки вонючие я бы не мыл. А теперь ты такой гордый изображаешь моего спасителя. Ты не дергайся, лицо поумнее и позагадочнее сделай, и дыши поглубже», — негромко проговорил мне Ян. «Позагадочней», — вскипел было я, — «да я сейчас как двину тебе в лоб, гарантирую, вид будет более чем загадочный». Но тут же прикусил язык. В конце концов, ситуация и правда была совсем неподходящей. Да и он вроде как меня выручил ведь, или нет? «Ты же не хочешь в петле за оскорбление совета орденов болтаться?» «Нет, ну так подыграй мне и ничему не удивляйся». «Понял», — хлопнув меня по плечу, он прибавил шагу. Но красавица в декольте нас все равно уже догнала. «Я, конечно, слышала, что дела у твоего ордена не очень, но что вы настолько в отчаянии, даже не предполагала», — с неприкрытой издевкой протянула она, поправляя на ходу волосы. Янус хитро взглянул на нее из-за плеча. «Марта, дорогая, не все то золото, что наружу торчит», — многозначительно протянул он. «Ой, да ладно», — рассмеялась она, и вдруг ее смех неожиданно оборвался. «Да ладно», — уже с совсем другой интонацией проговорила женщина, с офигевшей интонацией. Я чувствовал, как ее взгляд сверлил мне спину, но не обернулся. «Загадочные парни не оборачиваются, красавица, вот так-то, эй, подожди», — капризно крикнула она нам вдогонку. Барышня явно поняла что-то такое, о чем я понятия не имел. И это, черт возьми, мне не понравилось. «Когда тебя спросят, откуда ты родом, многозначительно молчи», — быстро и тихо сказал Ян, как бы случайно склонив ко мне голову. «Ты меч-то хотя бы держать умеешь?» Арена между тем освободилась. И я чувствовал, как сотни любопытных глаз уставились на нас с Яном. Что-то похожее я уже испытывал тогда, в котловане, когда опозорился на глазах у приятелей и своей бывшей. Ядрёна вошь, а можно как-нибудь этот эпизод кино перемотать? Я никогда не мог смотреть, как кто-нибудь глупо лажает. У меня от этого все чешется. Но еще хуже, когда так тупо лажает не кто-нибудь, а ты сам. Да-да, именно ты голой жопой садишься в лужу, а толпа по ту сторону экрана хихикает и нервно чешется в ожидании, когда твой эпизод уже закончится. «Я никуда не пойду», — заявил я, останавливаясь. «Нахер все это, лучше уж стражники, разберусь как-нибудь, не впервой, но посмешищем я больше не стану». Лицо Яна из нагло улыбчивого вдруг стало суровым, черты заострились, взгляд стал тяжелым и ледяным. «У тебя нет выбора, а с того момента, как я вмешался во все это, выбора нет и у меня», — сказал он, и тут же с привычной улыбочкой крикнул рыцарям, толпившимся у арены со стороны дорожки: «Кто-нибудь, зарегистрируйте моего протеже и выпустите его побыстрее на испытание, а то мне долго ждать неохота». Меня мгновенно затолкали вглубь, к спрятавшемуся за широкими спинами столику, за которым сидел дедок с длинной белой бородой, заплетенной в две косы. «Имя и откуда родом?» — потребовал у меня пищи, смерив удивленным взглядом. «Даниил», — ответил я, чувствуя, как вагончик тронулся, и весь круг американских горок уже неизбежен. «Откуда родом?» — переспросил старик. «Просто Даниил, из ниоткуда», — ответил я, вспомнив инструктаж Яна. Что этот ублюдок опять задумал, и почему вообще ему так легко удалось опять втянуть меня в какое-то говно? А между тем на арене появился паренек, разряженный в золотистый костюм Ториадора, и во всю глотку прокричал многоуважаемой публике имя следующего соискателя. «Мое имя». Кто-то ободряюще хлопнул меня по плечу, кто-то подтолкнул в спину, поторапливая, и я, как пьяный, вывалился на сцену моего позора. В ближайшей ко мне нижней ложе я сразу заметил Яна. Он сидел, развалившись, в мягком кресле с подлокотниками. Рядом с ним на стуле расположилась стройная русоволосая девушка в облегающем зеленом платье до щиколоток и манящим разрезом сбоку, чуть ли не до самого боку. Выставив на всеобщее обозрение безукоризненно прекрасную ногу, она слушала нашептывание Яна и хитро улыбалась. Похоже, он рассказывал ей что-то весьма увлекательное. А за их спинами возвышался долговязый и тощий, как жердь, рыжий мужик, весь усыпанный коричневыми веснушками. Судя по плащу и богато украшенным ножнам, он также был рыцарем, хотя и выглядел во всей этой амуниции до комичного неказисто. Под его правым глазом отчетливо чернел синяк, а мешковатая одежда не первой свежести больше подошла бы охотнику в поле, чем рыцарю на празднике. В соседней ложе происходило какое-то активное совещание. Уже знакомая мне грудастая девица, экспрессивно жестикулируя, быстро объясняла что-то двум мужикам в светлых камзолах. При этом она то и дело тыкала пальчиком на меня, и в своей запальчивости даже не заметила, как в других соседних ложах гости повытягивали шеи и затаили дыхание, напряженно вслушиваясь в ее эмоциональную речь. Один из них, в лиловом плаще и с орденом на груди, как у Яна, даже приподнялся, как будто умел слушать не только ушами. И он сказал, что его магии не видно. Донесся до меня обрывок пылкой речи красавицы. «Но ведь тогда говорили, что весь клан», — возразил ей кто-то из мужчин, а дальше я из их разговора уже ничего не услышал, потому что взглянул на все трибуны целиком. Честное слово, я вроде не так, чтобы из трусливых. По крайней мере, я всегда о себе так думал. Но тут у меня все упало. Ложи скалились, смеялись, тыкали в меня окольцованными пальчиками. А между тем публика потешалась надо мной, гримасничая, как стадо макак. Они видели чувака без магии обрезка, который приперся под их высокородные суперодаренные очи. Им от этого было до одури весело. И хотя я по натуре человек не злой, В этот миг во мне проснулось нечто такое, чего я прежде никогда не испытывал. Мне вдруг стало насрать, что они все обо мне думают. Потому что мартышка здесь, не я, суки. Ясно вам? Я вскинул голову, открыто и с вызовом глядя им в лица и показывая себя. Внутри все полыхало. Мне кажется, если бы я мог как Дарт Вейдер, то всех бы к чертям задушил взглядом. Смеетесь, паскуды? Ну смейтесь, я все выдержу. Ясно вам? Не на того напали. Я проплыву реки дерьма, если потребуется, но найду способ, как хакнуть вашу систему, сломать ее нахер и очутиться в дамках. Придет время, и вы будете припадать на жопу и затыкаться в почтении, когда я буду проезжать мимо вас, обдавая грязью из-под копыт, а вы будете счастливо улыбаться, размазывая эту священную грязь по своим рожам. Вы думаете, это я попал? Нелепый обрезок очутился не там, где ему положено быть. Нет, уроды, это не я, это вы попали. Выбирайте оружие, напомнил мне юноша в золотом костюме, указывая рукой на стойку со всякими членовредительскими штуками, похожими на набор моего приятеля-палача на рабочем месте. Нам пора начинать. Начинать? Эта фраза мгновенно выдернула меня из лучей славы и грядущих лавровых венков, и вернула в реальность. И в этой реальности мне маячил пока лишь один венок, ритуальный. Глава 9. Многоножка тоже зверь. Я решительно подошел к оружейной стойке. На меня щерились блестящими лезвиями ряды топоров, алебард и прочего убийственного добра. И в этот момент мне промеж лопаток что-то больно стукнуло. Уже не ожидал, что противник появится так скоро. От неожиданности я дернулся и резко обернулся, готовый встретиться лицом к лицу со своим соперником. Но за спиной оказалось пусто. И лишь приглядевшись, я под дружный хохот трибун увидел валявшееся чуть поодаль обкусанное яблоко, которым в меня и засветили. Прикусив губу, я вновь обернулся к держателю. Конечно, было бы эпично, если бы я сейчас со злом сорвал со стойки меч, лихо встал в боевую позу и такой ух, красиво, черт побери. Вот только орудовать мечом я умел исключительно с помощью компьютерной клавиатуры в качестве посредника, а выглядеть полным дебилом и с непривычки размахивать мечом, как дубинкой, мне совсем не хотелось. С каким-нибудь топором мне явно было бы сподручней. Поэтому я взял со стойки двуручную секиру. Хорошую такую, с удлиненным древком, обмотанным тонкой кожаной лентой, чтобы по нему не скользили руки. В конце концов, палач я или где? Паренек, ведущий со всем уважением, кивнул мне и спросил: кого из сегодняшних дуэлянтов вы желаете избрать в качестве соперника? О, так у меня есть возможность выбора. Мне бы сначала меню посмотреть, хмыкнул я. Что-что, извините, не понял мальчик. Говорю, а из кого выбирать-то? Как, вы не знаете, кого представило министерство на сегодняшний отбор? Удивился тот. Судя по его выражению лица, только что я сказал несусветную глупость. Или, вернее, сделал. Я с вызовом приподнял подбородок, стараясь выглядеть внушительней. Да, парень, я пришел на отбор, не озаботившись узнать, с кем тут придется сражаться. Потому что мне начхать, с кем сражаться, вообще без разницы. И, мать моя женщина, разницы ведь действительно в общем-то не было. Любой хоть сколько-нибудь опытный воин просто закопает меня в эту проклятую арену. Но мой ход возымел нужное действие. Парень изменился в лице и указал мне рукой на группу воинов-гигантов, стоявших у входа на арену. Ядрёна вошь, да у них руки толще, чем мои ноги. Господа испытующие ожидают вон там, проговорил паренек. И принялся терпеливо перечислять имена, хотя верхние ряды трибун начинали гудеть и топать ногами, а нижние ложи брезгливо морщили носы, дожидаясь, когда же мою порубленную тушку уже уберут с арены. Копейщик Ингвар из Рами, мечник Оливер из Антары, мастер булавы Нинс из Гвинца. Слышал я вполуха, хмуро разглядывая бойцов и стараясь не обращать внимания на их злорадные ухмылки и самодовольные широкие рожи, и лихорадочно пытался прикинуть, с кем из них у меня есть хоть какие-то шансы. Точно не с копейщиком, он будет слишком быстрым и за версту не подпустит меня к себе. И точно не Годзилла с молотом. Что, обрезок, никак себе могильщика не подберешь. Постарался меня зацепить один из великанов, играя в руках молотом. Выбирай меня, быстрее отмучаешься. Да ты не боись, малый, мы можем даже цепи на себя надеть, если тебе так привычнее будет. Правда, тебя это не спасет. Захохотал лысый мужик с двуручным мечом. Я взбесился. Да пошел ты в жопу, юморист, блин, хренов, я выбираю». И тут раздался резкий возглас Яна. «Господа, я заявляю со всей ответственностью, что среди испытующих, представленных министерством, нет ни одного воина, способного стать достойным соперником для этого человека», — прокричал он, поднявшись со своего места. Гул, присвист и ворчание толпы мгновенно сбавил обороты. Они изумленно смотрели на Яна, и я тоже смотрел на Яна, с трудом понимая, что вообще сейчас происходит. То есть, он вот такой сейчас это объявил. И что дальше? Я не буду сражаться, не стану врать. От этой мысли во мне всколыхнулась такая благодарность к нему, что я мгновенно забыл и яму, и тухлую кашу в плошках, и готов был обнять его, как брата. Вот только почему у Яна над головой и плечами вдруг заклубился черный дым, и потому для полноценной демонстрации его способностей я призываю твари из тьмы, — выкрикнул Ян, вскинув руку над головой. Чего? Только и успел я выдохнуть полушепотом, как из руки моего доброго братца в центр арены ударил черный луч, и в том месте, где он соприкасался с землей, плавно, как цветок, раскрылось окно в угольно-черный мрак. Зрители вскрикнули, охнули. Мальчика в костюме Матадора мгновенно как ветром сдуло, воины-испытатели отшатнулись, а из черного окна наружу, с отвратительным похрустыванием перебирая множеством острых щупалец ног, выполз настоящий монстр. У него были длинные рыжеватые усы, жуткие челюсти достаточного размера, чтобы перекусить меня пополам, и длинное членистое тело красно-оранжевого цвета, покрытое поперечными черными полосами. И это тело, к моему величайшему прискорбию, было таких размеров, что могло бы преспокойно бороздить просторы пустынного Арракиса, если бы, конечно, ему не мешали полутораметровые ноги, штук по 20 с каждой стороны. Вцепившись мгновенно вспотевшими руками за древко своего топора, я усилием воли удержал в себе желание броситься догонять ведущего. Просто потому, что бежать мне было некуда. «Сука!» – прохрипел я сквозь зубы, искренне надеясь, что этот ублюдок в плаще услышит мою благодарность. Между тем многоножка, переросток, подобравшись пружиной, прыгнула в мою сторону. Я интуитивно отпрянул, и вдруг одним прыжком очутился почти с другой стороны арены. Мой рот самопроизвольно открылся. Что, как это вышло? Взглянув на себя, я увидел отчетливое зеленоватое свечение вокруг ног и рук, которое тут же на глазах начало таять. Трибуны ахнули. Они все снова смотрели на меня, я этого не видел, но чувствовал всей кожей, и знал, что вот сейчас они надо мной уже не смеются, а из своей ложи, скрестив руки на груди, с довольной ухмылкой взирал на происходящее Ян. Монстр, похоже, тоже обалдел от моей прыти. Яростно перебирая ногами, он устремился ко мне. Сердце в груди заколотилось, как сумасшедшее. Нужно попробовать еще раз отскочить. Еще раз, в сторону. Нужно узнать, действительно ли я так могу. Потому что если это так, тут я попытался, как мог, сосредоточиться на броске, и двинулся в сторону. Миг и... Я не знаю, орал ли я в этот момент вслух, или сугубо про себя, но проклятая многоножка оказалась прямо передо мной. На рефлексе я схватил свою секиру и рубанул по твари. Странно, но я не почувствовал никакого сопротивления ее шкуры. Секира свистнула в воздухе, будто прошла сквозь чудовище, но многоножка-переросток вдруг неожиданно отпрянула назад, собравшись петлей, как гусеница, и застрекотала, а мои руки светились зеленым. Они светились так, что этот свет слепил мне один глаз. Сомнений больше не осталось. Значит, у меня есть магия. У меня есть магия. Снова вырвалось у меня из груди, но уже по другому поводу. И я бросился на многоножку. Та отползала, отпрыгивала и уворачивалась, пытаясь время от времени клацнуть меня своими уродливыми челюстями. А я догонял ее всего одним шагом и рубил, не задумываясь. А потом вдруг что-то хрустнуло. Многоножка дернулась всей своей тушей, оглушительно застрекотав, на этот раз, с каким-то присвистом. И, задрав на мгновение добрые полтела в воздух, медленно повалилась на бок, поднимая в воздух облако песчаной пыли. Окончательно упасть ей мешали многочисленные ноги. Но тут существо содрогнулось всем своим чудовищным телом и все-таки завалилось на спину, дернув еще несколько раз лапами в воздухе. Тяжело дыша и все еще держа наготове секиру, я ошарашенно смотрел на поверженную тушу и не верил своим глазам. Я смог это сделать. Гигантский монстр и правда издох от моей руки. На арене несколько мгновений стояла абсолютная тишина, а через мгновение она взорвалась громом аплодисментов. И в этот миг я возликовал. Вот она, минута справедливости. Да, я молодец. Я вскинул руки вверх, как боксер, одолевший противника. Трибуны ответили новой волной гула и аплодисментов. Да, я крут. Я могу убивать монстров. У меня есть магия. Я видел, как, разинув рты, на меня во все глаза пялились вояки-испытатели. Что, съели? Знай наших. Потом я покосился на Яна. Он все так же стоял, скрестив на груди руки, сдержанный и спокойный. На его губах играла тень самодовольной улыбки. Красавица в зеленом платье тоже поднялась и, положив руки на перила, смотрела на меня почти с испугом. Я опустил оружие. Да, детка, я такой. Мальчик-ведущий выбежал на арену и, остановившись рядом со мной, почти с благоговением заглянул мне в лицо и, обернувшись к трибунам, громко воскликнул. Внимание! Даниил из ниоткуда. Желает ли какая-нибудь из военных школ принять к себе этого воина? Мы желаем. Неожиданно громко прокричала грудастая Марта. Огненная школа желает принять. Услышал я дребезжащий старческий голос, но даже не успел понять, кому он принадлежит, как раздались новые, более громкие возгласы. Школа воздушной поступи желает принять. Мы тоже не против. Школа невидимого клинка желает. На мгновение я даже растерялся от такого шквала предложений от тех, кто морщил на меня кислые рожи. Это мой претендент. Вдруг во всю глотку рявкнул Ян. И я желаю забрать его в свою школу. И если он не дурак, то выберет именно нас. Почти угрожающе добавил он. Мы встретились взглядами. И я кивнул. Решение принято. Крикнул Ян трибунам и, перекинув ногу через перила, спрыгнул с ложи на арену. Под недовольный гул трибуны шипение ложь он подошел к мальчику. «Я потом распишусь, где надо», — заявил он тоном, не терпящим возражений. «Пошли», — скомандовал он мне, и, схватив убитого монстра за одну из многочисленных ног, потащил за собой. И сделал он это так легко, словно волочил не чудовище, а надувную лодку. На реальный вес чудовища указывала только знатная траншея в песке, протянувшаяся за тушей. «Господин Ян, но так не положено», — робко попытался возразить мальчик. «Учредители». Ян зыркнул на него из-за плеча, и тот сразу умолк. Я улыбнулся и тоже направился следом за Яном, забыв вернуть секиру на стойку. Впрочем, меня никто не рискнул останавливать. Вытащив чудовище за край арены, мой приятель снова задымился черным дымом. Из его правой руки в землю ударил черный луч, и в воздухе раскрылся портал, в который, как в водяную воронку, втянула многоножку. «Вообще-то это можно было сделать прямо там, на месте, а не тащить ее сюда», — пробормотал я. Ян покосился на меня с недоброй ухмылкой. «Типа умный, да, ну-ну». Я хотел было сказать еще кое-что, и причем немало, потому что грудь мою просто распирала от восторга и благодарности. Ведь у меня не было магии, а теперь есть. А значит, Ян не напрасно напоил меня тем своим адовым зельем. И злился я на него очень и очень зря. Но тот многозначительно нахмурился, резко качнув головой. И я понял, сейчас не место и не время.